Вращение распространяется, однако, и на взаимоотношения отца и сына. И не всегда сын закалывает отца. В любой миг роль жертвы может выпасть сыну, которого тогда, наоборот, закалывает отец. Тифона Зевса, стало быть, Крон. Это хорошо знал про Авраам, собираясь принести в жертву красному молоху единственного своего сына. Он явно держался того грустного мнения, что ему надлежит опираться на эту историю и выполнить эту схему. Но Бог отверг его жертву. Одно время Исав, дядя Иосифа, постоянно общался со своим собственным дядей Измаилом, изгнанным сводным братом Исаака, поразительно часто навещал его в преисподней его пустыне и строил с ним планы, о чудовищности которых мы еще услышим. Эта привязанность была, разумеется, не случайна. И говоря о красном, надо сказать и об Измаиле. Мать его звали Агарь, что значило «странница», и уже само по себе призывала прогнать ее в пустыню, чтобы имя ее оправдалось. Непосредственный повод к этому доставил, однако, Измаил, чьи преисподние склонности всегда были слишком очевидны, чтобы рассчитывать на длительное его пребывание на верхнем свету богоугодности. О нем написано, что он был насмешник, но это не означает, что он был дерзок. Такой недостаток еще не сделал бы его непригодным для верхней сферы, нет. Слово «насмехаться» в его случае значит, по сути дела, шутить. И однажды Авраам увидел через окно, как Измаил весьма преисподним образом шутил со своим младшим единокровным братом, что было отнюдь небезопасно для истинного сына Исхака, ибо Измаил был прекрасен, как закат в пустыне. Поэтому будущий отец множества испугался, нашел, что ситуация созрела для решительных мер. Отношения между Сарой и Агарью, которая некогда возгордила своим материнством перед еще бесплодной первой женой и однажды уже бежала от ее ревности, были давно самыми скверными. И Сара все время добивалась изгнания египтянки и ее отпрыска, добивалась не в последнюю очередь из-за неясности и спорности порядка наследования при наличии старшего сына от побочной жены и младшего от праведной. Стоял вопрос: не является ли Измаил равноправным с Ицхаком, а то и вовсе первым по порядку наследником? Ужасный для одержимой материнской любовью Сары и щекотливый для Авирама вопрос. Поэтому замеченный проступок Измаила пал на колебавшиеся весы Авраамовых решений последней гирей. И дав кичливой Агари ее сына, а также немного воды и лепешек, праотец велел ей посмотреть белый свет и не возвращаться. А как же иначе? Неужели Ицхак, неугодная жертва, должен был в конце концов впасть все-таки жертвой огненного тифона? Вопрос этот нужно понять верно. Он звучит оскорбительно для Измаила, но по праву, ибо нечто оскорбительное есть в самом Измаиле. И то, что он шел по нечистым следам и, так сказать, имел опыт, неоспоримо. Достаточно чуть-чуть изменить первый слог его имени, чтобы стало видно, насколько оно высокомерно. И то, что в пустыне он стал таким искусным лучником, это тоже явно произвело впечатление на учителей, уподобивших его дикому ослу, животному Тифона Сета, убийцы, злого брата Усири. Да, он злодей, он красный. И хотя Авраам выдворил его и защитил благословенного своего сыночка от огненно-беспутных его преследований, когда Исаак излил семя в женское лоно, красный вернулся снова, чтобы жить в своих историях рядом с угодным Богу Иаковом, ибо Ревека произвела на свет двух братьев — душистую траву и колючий куст красношерстного Исава, которого учителя и знатоки поносили куда ожесточеннее, чем того заслуживала его обывательски земная повадка. Они называют его «змеей и сатаной», еще кабаном, диким кабаном, чтобы изо всех сил намекнуть на вепря, который растерзал овчара и владыку в Ливанских ущельях. Даже чужим богом называют его их ученая ярость, чтобы неуклюжие добродушие обывательской его повадки никого не ввело в заблуждение насчет того, чем он является в круговращении сферы. Она вращается. И они бывают иной раз отцом и сыном, эти двое несходных, красный и благословенный. И сын оскопляет отца, или отец закалывает сына. Но иной раз, и никто не знает, кем они были сперва, они бывают братьями, как Сет и Усир, как Каин и Авель, как Сим и Хам. И случается, что они втроем, как мы видим, образуют во плоти обе пары.